Глава 13. Санкт-Петербург, 1877 год. За последние месяцы Яков еще более округлился, его жизнь текла своим чередом. Он по-прежнему проказничал, не обращая внимания на предупреждения полиции, пока не слишком строгие. По-прежнему много пил, и на широком носу начали проступать красные прожилки. Отец настаивал, чтобы беспутный сын, который до сих пор не мог сдать экзамен в кавалерийское училище, женился и остепенился. Он даже познакомил его с дочерью известных в столице обеспеченных родителей, немного перезрелой девицей, такой же круглой и пышной, и Яков лениво ухаживал за ней, чувствуя, что от судьбы не уйти, потому что отцовские деньги таяли, как снег в апреле. Поправить положение можно было только выгодной женитьбой. Честно говоря, ему было все равно, на ком жениться. Он встречался с прекрасной актрисой, очень красивой, но не особо требовательной, в которую по-настоящему влюбился, и подумал о том, как после заключения брака продолжит жить на две семьи, как жили многие его приятели. Когда лакей доложил, что великий князь хочет его видеть, Яков выбежал в прихожую с поразительной для его веса скоростью. Лакей подобострастно помогал Николаю Константиновичу снимать пальто, на меховом воротнике которого искрились, как алмазы, капельки растаявшего мокрого снега. «Для меня огромная честь», — начал Хвостов, но Николай поднял руку, приказывая ему замолчать. «Я хочу поговорить о Савине», — бросил он и стал подниматься на второй этаж в гостиную. Яков, удивленно приподняв еле обозначенные брови, скорее две припухлые черточки, последовал за ним. «Выпейте», — предложил Николаю, но тот категорически отказался. «Нет, вы в курсе, что ваш Савин украл у меня невесту?» Хвостов замотал круглый, как шар, головой. «Он мне ничего не рассказывал. Постойте, это что, серьезно? Как он посмел?» Произнеся это недовольным тоном, Яков рассмеялся про себя и подумал, что храбрость и наглость Савина переходят все границы. Он, например, никогда бы не решился отбить у великого князя красавицу-балерину. Лицо Николая оставалось бледным и неподвижным. Хвостов опустился на стул. «Даже не знаю, что вам сказать». Он провел рукой по щеке, будто снимая наваждение. «Дело в том, что Савин на ней не женится. Он никогда ни на ком не женится. Ему интересно плести интриги, обольщать и бросать. Если Фанни действительно связалась с ним, она сделала большую глупость». «Говорят, она влюбилась в него?» Князь постучал ребром ладони по столу. «Яков, пойми, я не могу потерять Фанни. В ней вся моя жизнь». Хвостов вздохнул. «Я понимаю вас, но не представляю, чем могу помочь». «Насколько богат Корнет?» — поинтересовался великий князь. «Богатство его родителей не идет ни в какое сравнение с вашим», — улыбнулся Яков. «Поверьте, не пройдет и месяца, как он пустит их по миру. Николай проигрывает в карты огромные суммы, он по уши в долгах. Не представляю, как ему удается делать Фанне подарки». Он хихикнул в пухлый кулачок. «Скоро она вернется к вам. Но примете ли вы ее?» Великий князь покачал головой. «Тебе этого не понять, Хвостов. Я постоянно перечитываю письма, которые она мне писала. Я готов целовать след ее маленькой ножки». Он сделал паузу и ущипнул себя за немного выпиравшую вперед нижнюю губу. «Дело не в этом. Я понимаю, почему Фанни так поступила. Ей надоело презрение моей семьи. Но Савин, я считал, что он ко мне хорошо относится». Яков деликатно промолчал. «Я отомщу ему». Николай хрустнул длинными пальцами музыканта. «Он наверняка унизил меня в ее глазах, а я унижу его». Он встал и бросился вниз по лестнице. Встревоженный лакей стоял в передней, готовы подать Николаю Константиновичу пальто. Романов выбежал так стремительно, что Хвостов не успел с ним проститься. Яков немного постоял в передней, раздумывая, стоило ли предупредить Савина о гневе великого князя. «Не стоит», — решил он, хлопнув себя по толстой ляжке. «Будет очень интересно посмотреть, как князь отомстит ему, что придумает. И что придумает в ответ Савин? Он большой дока по этой части. Еще никому не удавалось навредить ему безнаказанно».